который теперь час, ты не знаешь? Нет. А разве у тебя нет часов? Есть. Но они за твоей спиной. Достань их. Не хочу. Так посмотри через мое плечо. Было ровно час. Циферблат ярко светился в темноте мешка. У тебя подбородок колется. Прости, мне нечем побриться. Мне нравится так. У тебя борода светлая? Да. И она вырастет длинная? Не успеет до моста. Мария, слушай, ты... Что я? Ты хочешь? Да. Все. Я хочу все. Если у нас с тобой будет все, может быть, станет так, как будто того, другого не было. Это ты сама надумала? Нет, я думала, но это Пилар мне так сказала. Она мудрая. И еще одно, совсем тихо проговорила Мария. Она велела мне сказать тебе, что я не больна. Она понимает во всем этом, и она велела сказать тебе. Она велела сказать мне? Да. Я с ней говорила и сказала, что я тебя люблю. Я тебя полюбила, как только увидела сегодня. Я тебя всегда любила. Еще до того, как встретила, и я сказала, Пилар. И она сказала, если только я когда-нибудь буду говорить с тобой обо всем, что было, я должна сказать тебе, что я не больна. А про то другое она мне уже давно сказала. Вскоре, после поезда. Что же она сказала? Она сказала, что человеку ничего нельзя сделать, если его душа против. И что если я кого полюблю, будет так, как будто того вовсе не было. Понимаешь, мне тогда хотелось умереть. То, что она сказала, правда. А теперь я рада, что не умерла. Я так рада, что не умерла. Ты будешь меня любить? Да. Я и теперь тебя люблю. И я буду твоя жена? Когда занимаешься таким делом, нельзя иметь жену. Но сейчас ты моя жена. Раз сейчас, значит, и всегда так будет. Сейчас я твоя жена? Да, Мария. Да, мой зайчонок. Она прижалась к нему еще теснее, и ее губы стали искать его губы. И нашли. И приникли к ним. И он почувствовал ее свежую и гладкую, и молодую, и совсем новую, и чудесную своей обжигающей прохладой. И непонятно откуда взявшуюся здесь, в этом мешке, знакомом и привычном, как одежда, как башмаки, как его долг. И она сказала несмело, «Давай теперь скорее сделаем так, чтобы то все ушло». «Ты хочешь?» «Да», — сказала она почти исступленно. «Да, да, да».